И сейчас к нам выходит Олег Петрович Макаев, доктор эниопсихологии, основатель Международного центра ведической культуры, город Минск. Истоки родового древа Руси. Пожалуйста. Здравствуйте. Всех приветствую. Благодарим, что вы прибыли в столицу, город Минск, Беларусь, для великого действия, для которого все живые существа во всех мирах ищут истину. Мое выступление будет сжато, 4 доклада в одном. Значит, первое определиться, это был Центр ведической культуры, и второе, я еще являюсь официальным представителем межгосударственной организации, зарегистрировано между Россией, Украиной и Белоруссией с подачи Селезнева. Это называется представительство исполкома славянских народов Беларуси, России, Украины. Работа исполкома продолжает еще сейчас действовать официально по содействию союзному государству. Отстачивание механизмов – это межгосударственная организация. Есть общественная организация, государственная, а есть еще меж. Вот. И поэтому это официальная часть. Поэтому я буду в нашем докладе еще приглашу людей, которые участвуют. И мы такой в свободной, официальной форме решим все вопросы. Я хочу сейчас просто зачитать конкретно призыв. 3 листа – это из докторской диссертации, которая готовится, 81 учебник по воспитанию молодого поколения, женщин, мужчин и семей. 81 учебник по 108 страниц, это как раз готовится через Международную академию информационных технологий, это международная организация, и Академия Союз, Комитет Союз, это организация Академии наук Минска и Москвы, которая сегодня действующая. Поэтому всех приглашаем участвовать, быть молодыми учеными, чтобы была степень для того, чтобы вас уважали, это в социуме. Сам ты определился уже кто, и обязательно своими поступками, личным примером, мы будем творить то, что надо. И стараться научиться друг друга уважать, даже если он не так что-то сказал. Но это его право. Поэтому у нас собрались разные люди. С разных миров. С разных состояний. Вот. И первый доклад наш официальный, который зафиксирован. Истоки родового древа Руси. В этих 4 словах разложить их всех имеется большая сила. Это сжатые все знания, которые были письмена, устная форма, археологические раскопки, запретная археология, другие, которые сегодня есть. И я тогда сейчас вам зачитаю, потом расскажу, потом еще ждать, чтобы было, у нас доклад был не монотонный, технический передача знаний, а немножко было веселее, потому что у нас все дети есть, через 7 лет меняется полностью тело, 7-7-7-7-21, там и 7-7-49 и так далее. Вот. Поэтому у нас все сидят, здесь я считаю, чада рода Руси, чада, дети в разных составляющих, кто-то генерал, кто-то президент, кто-то простой человек, неважно. Главное, что вы вместе и наберитесь, пожалуйста, на маленького, как бы не то что терпения, а внимание к себе, слушаем себя в первую очередь, тему и в конце меня. Это чтобы не было с моей стороны, как называется, модное в науке, программирование и так далее. Так, приготовились. На протяжении тысячелетий ни одна семья на Руси не обходилась без обычая создавать модель Вселенной и проецировать ее при планировании различных построек, сооружений, жилищ, в изготовлении предметов народного хозяйства быта. Наследие духовной культуры славян неразрывно связано с народными поверьями, приметами, вестниками, обрядами, обычаями и родовыми устоями. Обычай и обряд – древнейшие виды народного творчества, привлекающие внимание этнографов, историков, фольклористов, педагогов, психологов и писателей, и простых людей. Сам дом представляет собой мифологический образ мира со сложенным основным божественных образов, которые соединяли земное и небесное и вдохновляли хозяина дома, человека, быть сотворцом постоянно протекающих космических процессов, поддерживая равновесие между частями божественной силы. От его усилия напрямую зависел результат осуществляемых перемен. Русский человек ощущал тесное физическое и духовное единство с окружающим миром, признавал одухотворенность Вселенной, наделяя ее человекоподобными чертами и качествами в виде различных божеств. Космос представлялся в бесконечном движении, взаимодействии процессов, созидания и разрушения, гармонично связанных друг с другом, подобно дню и ночи. Поэтому каждое физическое действие совершаемые даже в числе утилитарных целях, приготовление еды, постройка жилища, изготовление одежды и другие, становились актом космическим, призванным и способным поддерживать осуществление и устойчивость мира, то есть обережным кругом. Хочу внимание обратить внимание, точку сделаем. Обережный круг – это не просто обозначение, это состояние. Состояние, которое проектируется от меня лично, как я есть, сейчас модное слово «дживатма» в санскрите, «душа» и так далее. И определение души, правильно все говорят, правильно. Они каждой точки зрения смотрят. Но состояние души – это есть вы, жизненная сила. Она составляет из 5 компонентов. Состояние вечности, блаженства, любви, радости и знаний, вед. То, что я говорю, я не буду говорить утверждающе, что это я вам скажу. Я просто, мой метод – напомнить всем, кто спросит или слушает, о себе того, кто есть. И поэтому ведическая культура, духовная культура, внимательно всегда спрашивала любого, даже если он не прав, не перебивали, смотрели, внимательно слушали, и человек согласен. Потому что как мы приходим, каждый из нас маленькая вселенная. Как говорят везде, подобие по образу, разные трактаты есть, библейские, есть мифологические, есть простая форма, есть экстрасенсорные, есть видящие, осознанные видящие, много. И все они правы. Почему? Потому что они уже в своей форме, мы не похожи в своей. Потому что благодаря самому себе мы пришли сюда сами. И наше назначение нас определили там Сергей, Иван и так далее. Имя дали, позывной, имя, и ты отзываешься. Ты кроме имени обозначения еще позываешься звук. Родную маму, папу ты слышишь. Или когда ты зарядился в лесу, кто-то говорит «ау», и ты «а, вот это мой, а вот этот «ау» – это не мой». Оказывается, кроме этой есть волна. Много докладов было, я не буду договорить, я буду говорить то, что немножко не договорили, потому что все доклады уникальны. Почему? Потому что духовную культуру русичей первое уважать любого выступающего, даже если он что-то не так, потому что он уже выступил. Как он выступил? Ходит вот так вот, или так, или вот так вот глазами, или аура у него, или не аура, или там махает рукой. Вы принимаете его как есть. Если кто-то хочет ему сделать замечание, то покажите личный пример, только не делай замечание, а сделай так, чтобы он тебя спросил. Но Руси пока не спросили, не говорили. Почему? Потому что будет наивно, будет гипнотизм, программирование. И поэтому мой метод идет напоминание. Почему? А потому что в вашей душе все эти знания уже есть. При этом, как у нас научный подход, 3% мозгов работает у нас у людей, ученых 5-7, у святых людей 10%. 90% у нас гуляет. То есть мы не до конца открыли свой резерв. И нам, мы ищем, где открыть. Почему мы передвигаемся в движении? Потому что мы ищем себя того, который надо. Если нам не успели в детстве напомнить маму, папа, детский сад, школу, ничего, как мне быть, то я, конечно, буду спрашивать. И сесть в библиотеке, ехать там на Урал, в Гималайи, в космос, не нырять, уходить в другие измерения. Созвездие лебедя, созвездие Ориона, много. И все, что ты считаешь нужным, ты делай. Поэтому все, что мы... Если предмет мысли не сущий, то сущий не мыслится, поэтому все реально. Только для кого? Вот для меня лично реально. Но чтобы не быть предвзятым, я могу сказать, как я сказал, и могу сказать, как независимый. Так вот, ведическую культуру, скульптуру, надо утверждающе сказать, чтобы было понятно всем. Вот лампочка, вот зал, вот мы. Все. Он говорит, я не вижу эту лампочку, я вижу другие измерения. Тоже нормально. Он вошел в какой-то образ. Поэтому продолжаем дальше. Это просто определился такой обережный круг. И сейчас раскроем тему. Просто будем говорить, читать, смотреть, потом еще с вами поговорим. Стараемся вызвать таких, кто вот не согласен. Первое несогласие, это тоже согласие. Это такое с другой стороны. Монеты двух сторон. Я согласен с вами. Нормально. А говорит, а я не согласен. Ну, это тоже. Ну, по центру же надо стоять. Поэтому принимаешь, кто согласен, не согласен, есть иной. И пошел. И возникает что? Настрой. Хорошее настроение. Это праздник. Поэтому на Руси всегда были не праздность. Праздник – это значит настрой всех моих струн. Если я орган, у меня настроенный, то и у каждого свой инструмент. Я не говорю, давай, приди со своей гитарой, балалайкой. Ты пришел, вот инструмент, вот он. Ты пришел, помогли тебе прийти. И играй, только не фальшив ноты. У нас в оркестре поместятся миллиарды. Если все будут играть, согласно, как знаменито, все омкают ом, да, то нормально. Все, если хочешь показать пример, возьми ответственность на себя и показывай пример. И тогда будет смотреть, ого. Поэтому папа-мама – это первые учителя, это первые боги. Папа-мама. И третий триглав учитель. Учитель. Три бога у чада, если для детей. Я просто говорю, чтобы с вами, чтобы не… Это все есть. Поэтому продолжаем дальше ту диссертацию, три листа, которые там в диссертации висит. Хорошая диссертация, она нормальная, просто я взял для того, чтобы… Ну, мне как-то многовато, думаю, может, мы с сегодняшнего дня ученые станем вот здесь сразу. И главное тестовать. Почему? Потому что один ученый его клюют. Я подумал, что надо сделать команду ученых. Лаборант, младший статус, бакалавр, ну так, по-нашему. И эти ученые будут решать. Кроме того, что мы сами имеем, в городе кто такой, уважаемый Сергей Иванович? Доктор наук, психофизиологический, научный, так далее. Доктор наук. А, ну уже статус, уже доктор. А кто еще? Генерал. А еще. И получается вот эти личины, который раньше был героем Советского Союза. Надо героем быть не раньше, кстати, а всегда быть. Утром встал, вдохнул, родился, а вечером что? Ушел. И не то, что там говорит сон, не сон, а отдохнул. Потому что сон – это маленькая смерть, смерть – большой сон. Это сменомерность. Кто, все образованные, смотрю, все есть. Я просто проговорю то, что, может быть, вам пригодится для того, что у вас что-то есть. Это называется специи. Продолжаем дальше, чтобы скучно не было. А то сейчас смотрю, чтобы зайдем в такой серьезный доклад, такие, видите. Вот. Поэтому мы будем и серьезные, и легкие, и свободные. Как дыхание, естественно. Знания передаются как дыхание. Естественно. Вот я двигаюсь, естественно. Если я сейчас напрягусь, стану так официально. Это тоже знание, но я уже буду официальная часть. Официальная часть, это значит, я соблюдаю протокол. Потому что форум, надо как-то все быть. Вот. Продолжаем дальше. Мне там еще много, как раз вам будет интересно. Еще более развитая схема сакральных действий сопровождала социальные и личные перемены жизни человека. Рождение, введение в род, вступление в детородный возраст, заключение семейного союза, рождение детей, изменение социального статуса и смерть. Смена мерности. Человек в русской традиции выступал творцом не только собственной жизни, и судьбы, но и в соответствии со своими представлениями о Вселенной он буквально творил и определял будущее мира. Поэтому изначальное состояние всех представлений о творении коренится в пренатальных воспоминаниях нашей психики о зачатии и развитии плода человека. Сам плод отождествляли со Вселенной, зародившейся от соединения женской и мужской половины мироздания, преобразуясь в целостность, вокруг которой движется хоровод миров. То есть хоровод плеяд, который творится, и хороводы, которые, они все идентичны. И не надо ничего придумывать. Просто мы проецируем то, что хоровод, я проецирую и делаю. И чем меньше я напрягаюсь, тем правильно делаю. Как только начинаю говорить, правильно шаг сделали, не так сделал, там обряды занимаются, вот так вот надо огонь палить так, и так далее. Это тоже правильно. Это работает интеллект. Но выше интеллекта идет еще. Разум. Но выше разума идет состояние. Дох, дыхание, движение, концентрация, стрела, создание образа, вдохновление образа, вдох, новое вение, вдохновение. И пошел действие. То есть из миллиарда вариантов я сделал одно действие. И вот это действие, это твое, которое надо. Оно, конечно, эго. Эго я сделал. Я тоже хочу. Ты делай в своей матрешке, в своей качестве. И тот не справляет его. Но если я спрошу, как мне делать, я не буду программировать этого бедного человека, маленького. Поэтому у нас группа тренировок и так далее, все, которые занятия, программирование идет детей. Потому что сам проталкивает в себя, в дитё. И мама-папа, когда воспитывает ребенка, папа стоит с этой стороны, мама стоит здесь и говорит, на кого похож? Это мама говорит, ну, похож на меня. А папа говорит, нет, он похож на меня. То есть они не успели, прогуляли жить, и надо продолжить себя в ком? В ребенке. Поэтому мама говорит, я тебя больше люблю, на тебе то, а папа, наверное, денежек туда. И возникает подсознательно тайное сражение кого? Родственников. Ребенок смотрит, вот это да. Поэтому родители обязаны уже когда год передать все знания, которые мы сейчас говорим, сразу, не надо постепенно, а ребенок решит. Через 50 лет он будет доктором наук, через 100 в тех рождениях, или вообще скажет, мне неинтересно. Почему? Потому что он сказал, мне неинтересно. надо слушать, а не говорить: нет, ты не прав. Это очень внимательно. Поэтому раньше в древесную культуру так и было. Ребенок бегал, все. Ну как эфир грязный сейчас, эфир, Кали-Юга я перевожу, грязный эфир. Работа машин, мысли людей. Когда в город идешь, это все двигается. И чем очищается эфир? Звуком. А звук чем состоит? Песня. А песня состоит имя. А имя откуда? Имя обозначение чего-то. Вот. Название книги, как книги читать хорошо. 100 книг по названию прочитал, это ты все книги прочитал. Только надо раскрыть теперь их. Если хочешь раскрыть, пожалуйста. Вот. Поэтому вообще все знания находятся прямо сейчас здесь. И я хочу, чтобы у вас были не серьезные лица настроены, а чтобы у вас были, знаете, как вот... Если я что-то слушаю, я рождаюсь. Ты говори, говори. Я по тебе по энергии посмотрю, как я всегда в телевизор, ты приходил лет 30 назад. И меня сканировали. Один смотрит ауру мою. Другой смотрит, какая энергия. Третий еще. Вот. И говорит: я не вижу энергии. Говорю: правильно. Вот. Сейчас продолжаю, чтобы не уйти эмоциональщину. Скажите, сколько времени? Потому что 15. Отлично. Хорошо. Так. Я это дожимаю и хочу проговорить эти слова, чтобы они произлетели. Центром всего сущего в основной, и основной мироздание является мировая ось, которая сохраняет устойчивость мира со своей условной иерархией нижней, средней, верхней миры. А центр представляет собой точку, откуда начинается все творение. Если систематизировать, получается, различные родовые устои у разных славянских народностей, то само мироздание обозначалось четырьмя основными сакральными образами. Мировое яйцо, мировое древо, мировая гора, мировое светило, которое отображалось во всех мировых мифах, сказаниях, преданиях, культурах, отражает что-то недостигаемое, сверхчеловеческое, духовное, божественное. Словочитание «оберег» несет глубинную нагрузку, одновременно бережет и объединяет твое божественное «я», твое «я», твое мировоззрение, миропонимание, мировосприятие, миросозидание и контролирует разграничение между эволюционными уровнями вертикальной иерархии. Обережный круг – это проекция Вселенной внутри, который человек творит жизнь. Именно в его «я», как частицы всего родового древа, и хранится при помощи обережного круга его родовой устой, первозданный образ. В каждом объекте мироздания, в каждом существе живой природы находятся энергетические частицы Творца. Поэтому все мироздание, все миры и природа этих мирах множество. Славяне, объективно познавая мироздание, каждое появление рода, прародителя называли Бог и обязательно давали имя. Например, Бог Вышень, определяя место действия, функцию или предназначение. Например, Бог-покровитель мира слави. Имя – это состояние полета стрелы, которое находит исток себя, проходя через кольца обережного круга, через иерархию родовых устоев. Имя – это твои соединения во времени и пространстве, качество от истока до настоящего, через которое ты ткешь свою судьбу и выстраиваешь себя божественным. Обережный круг, это уже определение, это естественное состояние, формирующее целостность и гармонию твоего «я», твоих телес, души и духа. Телеса, буквально тело, одно в другом, подобно русской матрешке. Еще можно сравнить с кольцами и древе. Родовой устой, определение. Ну, определение можно добавить, я просто говорю, что суть. Нормально? Это общий закон, родоустой, обережный круг и родоустой, внимательно. Это общий закон, небесная мудрость для всех родов русов, который вмещает в себя самоорганизованную последовательность жизненных событий от истока творения. Основным выражением образа жизни у родов создания творческой атмосферы, обережного состояния были праздники, как в древней традиции, так и сейчас. Духовное общение на праздники друг с другом, предками, богами – это духовное и душевное единение богов, предков и их потомков. Это, наконец, очищение телец, души и духа. Праздник – это не фантазия, не выдумка сентиментальных людей, а высший хоровод плеяд в сварге, где мировое светило – преображаясь, освещает мировую гору. Хорошо. Сейчас я вот это, и все, запущаю. На которой выращивается мировое древо. А из мирового яйца и рождается жизнь. Великая цель жизни человека – это сама жизнь. Жизнь создана для жизни, и не только в мире яви, но и в мире светлой нави, в мире праве. Жизнь дана человеку для всестороннего изучения себя, как неотъемлемой части Вселенной и для познания Вселенной, как полноты себя. Духовно развитый человек способен, преображаясь в буквальном смысле мир, преображая мир через творчество. В обретении такого умения и заключается связь духовности и творчества. Духовный аспект – это формирование образа. Претворение в жизнь – это творчество. Каждый человек, большой и маленький, мечтает творить чудеса. Я просто сейчас заканчиваю просто определение духовности. И мы сделаем клип на станции. Здесь у нас начинается. Сейчас мы включаем, да? Правильно? Да, я сейчас заканчиваю. Вот это духовность. Определение можно задать позже тогда, потому что я считаю фильм. Еще у нас должно выйти два человека. Пригласим. Ну, я просто когда выступаю, говорю, вот люди выступают как бы вместе со мной. И сейчас лучше посмотрим фильм, который был создан в 2013 году. Было «Спасение Аркадия». По Задорнову Алексею мы просто ничего, просто создали этот живой фильм. Это действие, которое разговаривается с перуницами. Это можете приехать, приглашаем, и можем сделать внимание встречи с каждым. Кто обратится, то проблем нет. Каждый получит то, что я еще благодарю. Благодарю за внимание. Сейчас фильм, и потом, если еще время, выйдет наш уважаемый, значит, у нас Виктор. Еще тогда, ну, посмотрим вместе. Благодарю. Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Сейчас заканчивается. Там, где была машина, вокруг были перуницы, окружали, вели вот эти. И сейчас это вот было первое в 2012 году. Общались и отвечала. Поэтому вот так сейчас заканчивается уже эта тема. Вот такие вот телефоны, да. Раньше архаимовцы и наши... Время становилось так. Объясняется новые ученые, академии, которые очень консервативны все эти науки, биологии, науки, медицины, физики просто. А есть необъяснимое, это факт. Есть неочевидное, это невероятное. Есть то, что есть факт, но есть, а как объяснить солнце. И поэтому я сейчас внимательно сейчас попытаюсь сейчас встретить, хочу, чтобы пригласить вас, вы едете в другом измерении. Сейчас мы должны встретить пригласители в каком-то лифте, я так сказал. Обычно так идут. О, богатый! Почтение предкам, богатство роду, радость детству. Слава Маточке Земле! Слава жителям Аркаима! Слава роду! Слава русскому народу! Всем живым существам, всем героям, любым поклонникам. Знание от каждого рода, от каждого мира, от каждого народа. Пусть все место расцветает и живет с теми красотами, которые могут быть в человеческом уме, в духе, в душе. Вот такая внимание, мало же внимание, спокойствие. В ожидании здравствуйте, убираем. Вот, мы сейчас вводим форму, вот этот ответ. А теперь дальше вы можете разговаривать с вами. Вы знаете экзамен впервые, и вы решили ставить. И у вас получится. Хорошо. Здравствуй, Аркаим. Здравствуй, как у тебя дела? Я думаю, что все хорошо. Вот. Я приехал с благой целью, приехал узнать о твоих красотах, узнать о тебе, что ты такое, кто ты и кто здесь живет. Вот, я приехал с миром, и я хочу рассказать людям о том, сколько добра и света здесь, на этой земле, и сколько хорошего здесь можно получить, узнать, и через это, скажем так, развиваться дальше и нести добро в мир, в свет. Надеюсь, ты мне в этом поможешь. Вот, мне тут очень нравится, и ты мне очень нравишься, Аркаим. Спасибо. Олег Петрович, спасибо. Поблагодарим, пожалуйста, за выступление.